Говоря это, она задыхалась от гнева, однако понемногу ей удалось успокоиться. «Да, я знаю, он говорил, каждый, кто возьмет в руки меч, от меча и погибнет. Однако по пути в Иерусалим он промолвил, пусть каждый, у кого есть плащ, сейчас же продаст его и купит меч. Я ничего не могу понять. Может, он хотел испытать их веру или придать им уверенность в себе? Ничего не могу об этом сказать». Тогда слуга первосвященника Малх в темноте приблизился к Иисусу, чтобы схватить его. Симон Петр ударом меча отсек ему ухо. Однако Иисус приставил ухо так, что теперь виден лишь небольшой шрам в месте, где прошло лезвие меча. Об этом рассказывали родители Малха, хотя их сыну было запрещено проронить об этом хоть слово. «Не сердись, если я даю волю своему гневу, и позволь мне высказать все, что накопилось у меня на душе из-за этих трусов, доверяющих дальнейшую судьбу, молился в одиночестве». Рассказывают, что во время его ужасной кончины у него появился кровавый пот. Он попросил их только остаться с ним на время молитвенного бдения и больше ни о чем. Так вот, знаешь, как они поступили? Они не придумали ничего лучшего, как глубоко уснуть в саду. Я в самом деле их не понимаю и не могу найти для них прощения. И они еще обещали поджечь храм. Им даже не хватило мужества убить предателя. Он повесился сам. Это сверх моего понимания, и я не вижу, что в них он нашел и почему призвал к себе именно их. В Марии из Магдалы было столько женственности, что мне захотелось ей улыбнуться и погладить по щеке, дабы помочь ей смыть слезами свой безнадежный гнев. Однако мне не хватило духа ни улыбнуться, ни прикоснуться к ней. Я нашел в себе силы лишь сказать как можно осторожнее. Если это действительно так, то и в вашей скорби они не знают, что о нем думать, хотя из его же уст слышали о собственном предназначении. То как же я, чужестранец, смогу разобраться в этом? И все же я уверен, что никто из них не погибнет, по крайней мере до тех пор, пока они не научатся разбираться в том, что усвоили. Даже самый образованный человек не смог бы сразу осмыслить эти необыкновенные события. С другой стороны, поскольку они до сих пор не избавились от предрассудков всех сынов Израиля, лучше не говорить им о том, что я могу засвидетельствовать. По отношению ко мне они могут испытывать лишь неприязнь, потому что я римлянин. Они, насколько я понял, недоброжелательно относятся и к тебе из-за связи с чужестранцами. Она гордо вскинула голову, но я остановил ее движением руки. Поскольку я римлянин, то понимаю тебя, Мария, намного лучше, чем ваши мужчины, поспешил пояснить я. В Риме женщины пользуются полной свободой и считаются равными мужчинам. Они грамотны, присутствуют на публичных чтениях, ходят слушать музыку и сами выбирают себе мужей и любовников. Я считаю их даже более находчивыми, чем мужчины, поскольку они хитрее, и можно привести тысячи примеров, насколько они более безжалостны, потому что их мысли никак не совпадают с нашими логическими доводами. Давай же останемся друзьями. Прими, Мария из Магдалы, дружбу Марка Манилия из Рима. Я уважаю в тебе женщину, и еще преклоняюсь перед тобой, потому что он позволил тебе следовать за ним. Я убежден в его воскресении, поскольку сам проверил это. И я не сомневаюсь, что ты чувствуешь это сильнее его учеников именно потому, что ты женщина. Как можно осторожнее я добавил. И все же мне хотелось бы встретиться, если не со всеми, то хотя бы с одним из них, чтобы составить представление о том, числу каких людей они принадлежат. Я с ними в нормальных отношениях, с трудом призналась она после минутного колебания. Кто стал бы заботиться об этих людях и позаботился бы о том, чтобы они ни в чем не нуждались, особенно сейчас, когда они скрываются? Эти люди — простые рыбаки. Они не в состоянии одолеть беспокойство и страх, поэтому постоянно ссорятся, и мне приходится успокаивать и примирять их. Тебе, вероятно, это кажется странным после того, что я только что рассказал. В них также немало хорошего. Больше всего они хотят вернуться в Галилею, но в настоящее время это невозможно.